Глава 26. На четвертый день нашего пребывания в новом оазисе мы со Светой и Булатом были на пруду. Предавались, так сказать, водным удовольствиям. Светик наделал с собой легкой закуски. Мне, правда, мало досталось. Булат проглот, все съел. Аппетит, я вам скажу, у него зверский. Умял все мясо и колбасу за обе щеки и еще просил. «Господи, Свет!» — взмолился я, давая волху очередной кусок мяса. «Сколько же он жрет-то?» «Много!» — улыбнулась она. «Он, в принципе, и сам не маленький. Да мой хороший!» — потрепала она его по голове. «Зато лучше охранника нет никого. Когда мы с ним по территории ездим или ходим, ко мне не каждый подойти решается». «Еще бы!» — хмыкнул я. — Я бы тоже, завидев такую зверюгу, к тебе не подошел. Лучше на расстоянии общаться. — Саша, прием! — зашипела моя рация голосом Рифа. — На связи. — Мы тут лыжи сделали. Не хотите покататься? Мы со Светой переглянулись. Судя по тому, как она заулыбалась, желание было. «Через полчаса будем», — ответил я, машинально посмотрев на часы. «До темноты еще 3 часа, успеем прокатиться. Правда, я ни разу не катался на них, но попробовать стоит». «Отлично, ждем». За 10 минут мы собрались. А в данный момент мы были на джипе с водителем и Лешем. Остальные ребята поехали контролировать процесс строительства своих домов. Они просто по умолчанию сами меняли друг друга. Я имею в виду личку мою. Я не лез, так как кто-то из ребят постоянно был с нами. Ну и плюс водитель. В этот раз был Андрей. Булат запрыгнул в багажник Лексуса, а мы сели в машину. Особо не одевались, так как через каких-то 30 минут снова мокнуть. Так, вещички покидали в тачку и поехали. «Я ни разу не каталась на водных лыжах», — сказала Света, когда мы ехали по дороге, ведущей через лес в сторону речного оазиса. «Да я, собственно, тоже. Андрюх, Леший, вы катались кто?» «Не-а», — ответил Леший. Андрей ответил, что тоже не катался. «Это что еще такое?» — услышал я удивленный голос Андрея, и машина начала потихоньку тормозить. Мы со Светой сидели сзади, я как раз за Андреем. Выглянув из-за его сиденья, увидел, что посередине дороги лежит большое дерево. Я только успел увидеть, как Леша взялся за свой автомат. И тут раздались выстрелы. Дальше все произошло, как в замедленной съемке. Я заметил, как в лобовом стекле напротив водителя появляются дырки. И Андрей задергался за рулем. Леший успел наклониться в бок. «Андрюха, жми!» — заорал Леший. Я схватил Светку и нагнул ее вниз. Второй рукой стал шариться в поисках своего автомата. «А-а-а!» — закричала Света. «Нога, Саша, нога!» Она громко закричала и схватилась за правую ногу. Уж не знаю, кто нажал на газ. То ли Андрей успел, то ли Леший, нагнувшись рукой, надавил на педаль. Но Лексус прыгнул вперед. Я почувствовал, как машина начала разгоняться. Ее тут же стало подкидывать на ухабах. «Андрюха! Андрюха!» — кричал Леший. По машине продолжали стрелять. Тут же мы услышали, как ветки и кусты стали бить по кузову автомобиля. Лобовое стекло тут же окончательно разбилось. Зеркала снесло сразу, а следом удар. Передние и боковые подушки сработали. От удара меня кинуло между сидений прямо на Лешего. И тут же наступила тишина. «Быстро из машины все!» — закричал Леший подо мной спустя несколько секунд. «Пока они не добежали до нас!» «Света, отзовись!» — закричал я, не на шутку испугавшись, и одновременно пытаясь выбраться из временной западни. «Да давай же ты, млядь!» — Толкал меня снизу леший. Я прямо на него упал. Наконец ему удалось меня столкнуть с себя. Краем глаза я посмотрел на Андрея. Мертв. Во лбу была маленькая дырочка. Он лежал лицом ко мне на раскрывшейся и уже сдувшейся подушке безопасности. «Быстро из машины!» — снова закричал леший, одним рывком вырывая свою подушку и открывая свою дверь. Я перелез таки на заднее сиденье и увидел лежащую на нем мою Свету. Она не шевелилась. У меня душа в пятки ушла. Быстро приложив руку к ее шее, нащупал пульс. Жива. От болевого шока сознание потеряла. «Леший, помоги! Булат, быстро из машины!» Ногами выбив дверь, я выпрыгнул с левой стороны из покореженной машины. Следом за мной выпрыгнул Булат. «Булат, сиди, не рыпайся!» — крикнул я ему и быстро оббежал машину. Волх нырнул в ближайшие кусты. Тут снова раздались выстрелы, и несколько веток сверху сбило пулями. Вот и нападающие. Сквозь деревья я видел, как они приближаются. Джип пробил своим корпусом 50 метров в лесу, и его остановило дерево. У нас есть несколько секунд. Сейчас они добегут сюда, и нам крышка. «Ранено в ногу», — быстро сказал леший, когда мы с трудом, но открыли заднюю правую дверь, и он успел ее осмотреть. Только я потянулся за лежащим автоматом, как по нам снова открыли огонь. Пули так и замолотили по машине. Мгновенно разлетелось заднее окно. Ветки падали сверху только так. Минимум 4 ствола поливали по нам. Схватив ее вдвоем, успели отбежать от машины 10 метров и упасть за каким-то кустарником. Оружие так и не успели вытащить. От удара в машине все перемешалось. «Бери Светку на плечо и уходи», занимая позицию за кустарником, сказал леший. «Я прикрою». «Нет», — почему-то сказал я и, разорвав свою футболку, перетянул Свете ногу. Булат лежал рядом в кустах, поджав уши. «Мы не уйдем все вместе», — прошипел мне леший. «Я тоже ранен», — он показал мне свой бок. Он у него был в крови. «Твою мать! У нас один автомат. Оставить тут лешего, его однозначно убьют». «Да уходи ты, млядь!» Оттолкнул он меня от себя и, прицелившись куда-то в лес, дал короткую очередь. «Мы не уйдем все. Оружие все и рации в машине остались. Выстрелы, может, и услышали, а может, и нет. Нападающих минимум 4. Риф, сука, это он нас сдал. Выберешься отсюда, отомсти. Я не жилец». Тут по нам снова стали стрелять. Били уже больше 5 автоматов. Нападающие уже поняли, что мы в стороне от машины, и весь свой огонь они перенесли на кусты, за которыми мы укрылись. Я посмотрел мельком на Булата. Тот лежал на пузе и тихо рычал, смотря в ту сторону, откуда стреляли. Нет, его нельзя натравливать на бандитов. Убьют сразу. «Да уходи ты!» — снова крикнул леший и, стиснув зубы, снова дал короткую очередь. «Сдавайтесь, уроды!» — неожиданно раздался сзади нас мужской голос. «Александр, мы знаем, что ты тут. Вам не уйти, мы вас все равно нагоним». «Поздно!» — выдохнул я. «У меня полрожка», — прошептал мне леший. «Остальное в тачке». «Мы тебя сразу не убьем», — засмеялся другой голос сбоку. «Поговорим сначала. Будете отстреливаться, закидаем гранатами. Даем вам минуту. Выкидывай оружие, а потом ты сам выходи и вставай на колени, руки за голову. Рыпнитесь, завалим всех». Я лихорадочно соображал, что делать. «Мы не уйдем, однозначно. Если бы еще все целыми были, то можно было бы попробовать прорваться. Но Света и Леший ранены. И тут мой взгляд упал на Булата. Он так и лежал и преданно смотрел мне в глаза. «Булат», — взял я его за ошейник, приблизил его большую башку к себе и сказал, «беги отсюда. Постарайся вырваться. Найди ребят, приведи их по следам. Верю в то, что ты сможешь найти нас по следам и запаху. Беги, дружище, беги». Я легонько оттолкнул его от себя. Он резко вскочил на ноги, лизнул меня в лицо, потом посмотрел на Свету и, развернувшись, прыгнул в кусты. «Умный песик!» — улыбнулся Леший и тут же сморщился от боли. Тут же со стороны, куда убежал Булат, раздался крик. «Псина это его! Стреляйте!» Тут же раздались длинные автоматные очереди и следом визг боли. «Твою мать!» От бессилия я сжал кулаки. Неужели убили? Неужели Булат не прорвался? Твою же мать! «Сдавайтесь!» — снова заорал какой-то мужик. «Времени больше нет!» «Выкидывай автомат, Леший!» — сказал я ему негромко. «Еще побарахтаемся!» Леший, размахнувшись, перекинул оружие через кусты. «Выходи, Александр, и вставай на колени!» — снова голос. Перед тем, как выйти из-за кустов, я посмотрел на лежащих Лешего и Свету. Леший был бледен. Света все так же лежала без сознания. «Не стреляйте!» — громко крикнул я, вставая в полный рост. «Я выхожу!»